Глава 17. Вокруг моего магического источника расплылось темное облако. В прошлом мире я слышал об астральном капкане, и однажды даже приходили новости о том, что в королевстве такие штуки внедряли в магов и таким образом делали их марионетками. Одно движение, и капкан разрывал на части магический источник строптивого мага. А пока тот носил себе эту хрень, возникал накопительный эффект «облака тлена». Это я слышал неоднократно, изучал трактаты, встречал уже уничтоженных таким способом магов, проводил исследования, но ни разу не видел воочию действия астрального капкана. И вот, по иронии судьбы, шанс представился. Это смешно и печально. Фон астрального капкана прямо сейчас медленно и неотвратимо отравляет мой магический источник. И кто поставил мне это, я тоже понял. Далеко ходить не надо. Когда я оказался в теле своего предшественника и все еще находился в полукоматозном состоянии, граф Багрянцев направил меня на обследование. Вот тогда я и почувствовал легкий укол в солнечное сплетение. Зря я грешил на свою адаптацию в новом мире. На самом деле мне из-под тишка внедрили дробителя. Я вспомнил довольную рожу Багрянцева. Теперь понятно, почему он радовался. Ведь я стал его новым рабом. Наверное, поэтому он не выставил охрану, расслабился, думая, что меня уже контролируют. А вот сейчас побочного действия артефакта граф точно не знал. Иначе бы он забеспокоился, ведь Багрянцев не хочет убивать меня. Я ему нужен лишь в качестве послушной рабочей лошадки. Я пожалел, что не получится вытащить астральный капкан как доказательство и обвинить этого сукиного сына в покушении на мою жизнь. Как я выяснил, после смерти мага артефакт растворится бесследно. Даже магического следа не останется. «Так, а теперь посмотрим на тебя поближе», — пробормотал я себе под нос. Регулируя паутинки, я разглядел само астральное устройство. Да, именно оно выделяет токсичные вещества. Я изменил фильтры, взглянул в астральном спектре. «Вот же они!» Мерцающие полупрозрачные челюсти проявились. Сейчас они охватили магический источник и готовы раскусить его в любой момент. Сходу ничего не сделаешь. Попробую вытащить их, и они сомкнутся. Отправляй меня на тот свет. «Брон тоже видит челюсти», — проскрипел Энд. «Но он не может вытащить их. Очень опасно». «Я понимаю, дружище», — улыбнулся я питомцу. «Все нормально». «Если бы хозяин оказался в гостях у Брона, и сердце леса было на месте, Брон бы вылечил», — печально признался Энд. «Но реликвию украли. Это невозможно сделать». «Время еще есть», — приободрил я питомца и себя в том числе. И тут же почувствовал себя не очень хорошо. В районе солнечного сплетения закололо сильнее, сердцебиение усилилось. «Но Брон все равно сможет помочь», — добавил питомец. «Он временно остановит распространение облака». Я почувствовал ментальное прикосновение Энта. Он воздействовал на источник, а я выдохнул. Стало гораздо легче. «Получилось убрать немного токсичных веществ, но это все, что я могу», — проскрипел Энт. «У хозяина есть 2 часа, может, больше». «Раз я не могу вытащить капкан, значит, следует создать средство, которое хотя бы удалит это чертово облако. Разумеется, это даст мне время избавиться от опасного артефакта. Обычное противоядие этот не поможет. Так, получается, мне нужно зелье Ориона. Чтобы его приготовить, придется поискать еще тигровые ромашки и собрать 50 соцветий, не меньше. Остальные ингредиенты я найду на складе Митрофана Игнатьевича». Я начал собираться, понимая, что каждая минута на счету, ну и Брон оживился. Когда я закинул сумку на плечо, он уже оказался внутри. По пути я встретил Игната, который ковырялся в саду. «Ярослав Николаевич, нужны еще камни», — обратился ко мне он, когда я проходил мимо. «Нам бы стену поместья закрыть полностью, а то, глядишь, и звери дикие могут зайти». «Обязательно подумай над этим, Игнат», — пообещал я. «Чуть позже». Выскочив за ворота, я оказался перед стеной таежного леса. Здесь я тоже бродил однажды, изучая местность, поэтому быстро нашел нужную мне тропинку. Пересек я ручей, затем началась территория, где я еще не бродил. Оказавшись на развилке, я выбрал правую тропку и не прогадал. Чутье на редкие травы у Энта однозначно усилилось. Не успел я выйти на поляну, как он выскочил и, ловко перепрыгивая на своих деревянных ножках, почесал вперед. «Нашел!» — услышал я его. «Тут столько!» Но это были не тигровые ромашки. Змеиный язык — редчайшее растение, на которое тут же налетел Брон. Прожевывая сразу несколько стеблей с цветами, он что-то промычал и показал в сторону. «Там?» — взглянул я туда, где проглядывала молодая кедровая поросль. Энн закивал и продолжил свою трапезу. Я прошел по высокой траве, и сердце замерло. Между бесполезным сорняком промелькнули лепестки с тигровыми полосками. «Это ведь то, что мне и нужно!» В общем, набрал я этих тигровых ромашек столько, что моя сумка кое-как закрылась. Затем вернулся в мотылек и собрал на складе все, что было нужно. Всего около 20 наименований. А через полчаса, когда в груди я вновь почувствовал дискомфорт, зелье было готово. Проблема была лишь выпить это варево залпом. Над горлышком литровой колбы весело плясали разноцветные искры, но запах был отталкивающим. Будто старую тряпку хорошенько всполоснули и оставили на пару лет мариноваться. «Говорят, что очень хорошо помогает, если зажать нос и представить этот напиток эссенции из корней полувысохшей ели», — решил мне подсказать питомец. «Благодарю, мой друг, за помощь», — скривился я в ироничной усмешке. «Боюсь, что предложенное тобой еще хуже». «Брону нравится», — подал плечами Энт, внимательно сверкая глазами. Ему была интересна моя реакция, а еще больше, поправит ли этот напиток мое здоровье. Я выдохнул, затем выпил залпом зелье Ориона, чувствуя, что ошибался. На вкус очень даже ничего. Сразу же после этого пришлось раскрыть красный веер и вновь осмотреть свой источник. С радостью я наблюдал, как облако тлена бесследно растворяется, делая контуры астрального капкана еще более четкими. Еще одна маленькая, но победа. Но теперь можно перейти и в контрнаступление. До этого на меня охотились детектив с напарником. Но теперь будет все наоборот. Но мне нужно время, чтобы подготовить несколько боевых зелий, чем я сейчас и займусь. А завтра вычислю этих засранцев и навсегда отобью желание не то, что ловить меня, а даже смотреть в мою сторону. Пока что, когда Митрофан Игнатьевич на больничном, надо присмотреть за аптекой. Я приступил к делу, не забывая и о покупателях, которых сегодня было прилично. Я продал запас, который был приготовлен на сегодняшний день. Собрал заявки на завтра. К тому же я решил приступить и к продаже более редких лекарств. Учитывая их уникальность и эффект, я назначил справедливую цену. Так я продал за 100 рублей микстуру от острой ангины, которая вылечивает за полдня пожилому аристократу. В ее составе был мраморный лютик, зелье улучшения зрения с добавлением сердца бури, которое за пару дней слепого может превратить в зрячего, отдал за 150 рублей. Его купил барон, жалуясь на то, что он даже в своих толстых линзах мало что различает. Уверен, уже скоро он придет и закажет еще. А потом лавку посетила Настасья Авдотьевна, та самая старушка, которая страдала деменцией. Сейчас она сияла счастье и выглядела помоложе. «Подскажите, юноша, а Митрофан Игнатьевич скоро будет?» — поинтересовалась она. «Пока я за него, он решил немного отдохнуть», — улыбнулся я. «Не буду же я говорить, что хозяин лечебной лавки приболел. Это вызовет только недоумение у клиентов и лишний раз может отпугнуть их». «Вы продали мне в прошлый раз замечательное лекарство», — довольно улыбнулась она. «Я понимаю, что оно очень дорого стоит, но это для меня не проблема. Мы, родниковые, не испытываем нужду в деньгах». «Сколько вам нужно лекарства?» — поинтересовался я. «Я бы хотела купить у вас 10 таких пузырьков», — ответила старушка. «Для мужа и двух сестер». «Хорошо, но мне нужно время, чтобы подготовить зелье», — предупредил я и прикинул по времени. «Разложить ингредиенты, смешать, дождаться реакции». Плюс надо учесть большее количество лекарства. Реакция будет идти чуть дольше, даже если я добавлю свои маны. «Полчаса точно», — добавил я. «Хорошо, я подожду». Настасья Авдотьевна засияла взглядом и вновь улыбнулась, присаживаясь на скамью. «Сколько вы просите за каждый пузырек?» 300 рублей», — сходу сказал я, решив проверить ее реакцию. «В целом, учитывая действие этого зелья, цена очень справедливая». «Хорошо», — быстро согласилась старушка. «Итого 3000. Для меня это были очень хорошие новости. Так у меня появляются деньги на ремонт дома». Я приготовил зелье даже быстрее, чем предполагал. А после того, как продал его Настасье Авдотьевне, посмотрел на часы. Уже 5 вечера, а это значило, что можно сегодня сделать короткий рабочий день. Я вернулся в свое новообретенное поместье. Во внутреннем кармане душу грела пачка крупных купюр, и я искренне радовался этому. В прошлом мире я тоже начинал с малого и настолько разбогател, что у меня появилась своя сокровищница. И чего там только не было, от редких золотых монет до невероятной величины рубинов и алмазов. Уверен, что и здесь ничего не помешает подняться до такого уровня. Проходя в дом, я оценил состояние дома. Для начала на втором этаже нужно перестелить пол, заменить ступени на лестнице. К тому же и на первом мне не нравилась каминная зона. Там тоже под ногами доски громко скрипели, похлеще, чем возмущающийся Брон. Итак, проседали, что того и гляди, нога провалится. Вспомнив, что прихватил по пути домой свежие газеты, нашел рубрику «Объявление». Вот и плотники. На Зеленой улице расположена аж целая фирма. Я направился по указанному адресу. Фирма «Ремонт под ключ» была расположена на южной окраине Янтарного ключа, недалеко от трактира «Золотая Нива». У входа меня встретил не очень услужливый персонал. Кое-как я добился того, чтобы меня проводили в кабинет хозяина фирмы. Егор Петрович Долгов, директор. «Вы хотели что-то спросить?» Взглянул на меня с претензией упитанный мужчина, оценил взглядом мою платежеспособность и тяжело вздохнул. «У меня много дел». «Ярослав Нестеров», — представился я и решил сразу перейти к делу. «Мне нужно поменять доски на полу. Я бы хотел заказать плотников». «Нужны размеры. 3 рубля. Опять же, вызов. 2 рубля. Работа...» — задумался Долгов. «К тому же бюджетного варианта на складе уже не осталось. Так что нужно будет подождать». «Мне не нужен бюджетный вариант», — улыбнулся я. «Я готов рассмотреть все возможные. И, разумеется, с демонтажом старого пола и установкой нового. Это тоже надо будет посчитать». «Все варианты», — ухмыльнулся упитанный хозяин фирмы. «У нас заказов выше крыши, и почти все от графов и баронов». «Все понятно. Он во мне увидел малообеспеченного жителя, который никаким боком к дворянству не относится». «Все бригады сейчас на объектах, и работы там очень много», — продолжал Долгов. «С чего мне срывать рабочих на замену нескольких досок?» «Поверьте, там гораздо больше работы». Расплылся я в ухмылке. «И я к вам обращусь не раз. Дом у меня большой, и территория немаленькая». Долгов пригладил двойной подбородок, недоверчиво взглянул на меня. «За то, что вы выделите на мой заказ профессиональную бригаду, я сделаю серьезные скидки на лекарства для всех ваших работников», — добавил я. «Хм...» — задумался хозяин кабинета. «А вы, случайно, не в мотыльке работаете? Слышал про эту лавку?» «Да, именно там», — кивнул я. «Хорошо». Взгляд Долгова заблестел. «Все лекарства будут стоить для моей фирмы в половину дешевле». «Ну вы уж загнули, Егор Петрович», — слегка улыбнулся я. «Я готов сбавить цены на четверть. Это щедрое предложение». «Договорились», — сразу согласился Долгов. «Напишите адрес вашего дома». «Поместье», — поправил я его. «Ну да, поместье». Закашлялся директор. «И бригада подъедет уже скоро». «Ну вот так бы сразу. Я покинул территорию фирмы, ставя еще одну галочку в списке своих сегодняшних задач. Уверен, что замерщики приедут в ближайшее время, поэтому я вернулся в дом, и уже через 10 минут Игнат открыл ворота автомобилю с 2 работниками в серой спецодежде с логотипом в виде дома, попыхивающего дымом из трубы. За полчаса они замерили площадь при помощи специальной магической линейки, а спустя еще 5 минут взяли аванс за работу — 50 рублей. Проводив их, я вспомнил, что надо посетить Михаила. У меня ж там урожай уже проклюнулся. Надо бы проверить. Только я начал собираться к соседу в гости, как Бронз заскочил в сумку. «Оставался бы здесь, дружок», — обратился я к нему. «Выращивал бы себе растения на подоконнике». «Нет уж, Брон теперь будет все время защищать хозяина», — непререкаемым тоном проскрипел Энд. «Теперь Брон всегда будет рядом». «Ну, раз так он хочет, пусть прогуляется. Тем более меня терзало какое-то чувство, будто скоро что-то должно произойти». Я вышел из дома, махнул рукой Игнату, который рубил дрова для камина, и направился к воротам. Брон ему немного помог. Корни выскочили из-под земли прямо перед работником, собирая в ровные ряды разбросанные поленья. «Ух ты ж!» — воскликнул Игнат, отшатнувшись. Затем он посмотрел в мою сторону и нервно хохотнул. «Ха, все никак не привыкну!» «На здоровье!» — проскрипел ему в ответ Брон. А затем он замер, выглядывая из сумки, и внимательно уставился куда-то в сторону леса. «У дома Нестерова в это же время!» «Ну вот, Юрий, смотри!» — прошептал Влад, передавая подзорную трубу главе гильдии. «Опять те же корни! Мы их видели во время ограбления, но еще там был монстр. Мы тебе говорили уже». «Я тебе еще раз говорю, не пари чушь!» — резко просудил глава гильдии. «Если бы там появился монстр, мы бы с тобой не разговаривали и с твоим братом. Ты описал именно монстра, но даже не учитываешь, что это может быть галлюцинация от зелий». «Но не мы это видели, а...» — попытался вставить слово Тимур. «Тем более...» — скривился Юрий. «Так что хорош хрень молоть. Не удивлюсь, что и корни вам почудились». «Можешь сам посмотреть...» — пробурчал Влад. «Ему не понравилось, что босс его осадил. Да и плевать. Нечего всякую ерунду говорить». «Точно...» — просидел Юрий, всматриваясь в трубу. «От того, что творилось во дворе поместья, он похолодел и напрягся. Вот же сволочь!» «Как ты это делаешь?» Уже полчаса они следили за этим домом, когда уехала строительная бригада, засобирался и тот самый Ярослав. А из его сумки выглядывало что-то вроде тотема. Странный предмет, он раньше никогда такого не видел. А потом глава гильдии увидел и корни. Они организованно принялись собирать поленья в одну кучу. Глава гильдии воров нервно взглотнул. В его горле пересохло. «Откуда они?» Этот Нестеров наколдовал? Но не мог же это сделать его слуга. Он совсем не похож на одаренного. Родителей Юрий не помнил, деддомовец, зато впитал каждое слово своего учителя, у которого обучался воровству. Однажды учитель сказал такие слова. «Мага видно сразу, по глазам и осанке. Ни один маг не будет горбиться, и у каждого мага светится радужка глаз». В общем, понятно, это был точно не маг. Получается, что именно Ярослав и создал корни. И не исключено, что, используя ту странную деревяшку в виде непонятного существа. «Так, смотрите дальше, а мне пора навстречу», — прошептал Юрий и скрылся в густом кустарнике. Он встречался через 5 минут в кабаке «Белый кролик» со своим заказчиком, Геннадием Леонидовичем Шацким, одним из монополистов фармацевтических магазинов Усть-Абинска. Когда он сел за столик, Шацкий хмуро поприветствовал его. «Юрий, ты задержался?» Он посмотрел на свои карманные часы. «На 2 минуты». «Геннадий Леонидович, не было времени». При слове «Леонидович» Шацкий сморщился, а Юрий продолжал. «Как раз сейчас ведется наблюдение за поместьем этого Нестерова». «Какого еще Нестерова?» Еще сильнее нахмурился Шацкий, а затем вспомнил. «А, точно. Ты про того пацана, который в одиночку вас остановил. Расскажи, что там?» Юрий передал все, что увидел, и поделился своими соображениями. «Так, в общем, продолжайте наблюдение», — поднялся из-за стола Шацкий. «И теперь нам нужно выявить источник этой странной магии. До этого даже не смейте нападать». «Хорошо, Геннадий Леонидович», — кивнул Юрий, улыбнувшись. «Может, бахнем по кружечке?» «Бахнем», — прыснул Шацкий, затем достал из кармана пару купюр и кинул их на стол. «Выпей за мой счет». Юрий проводил взглядом заказчика, затем тяжело вздохнул. Вот какого черта он согласился на эту сделку? Увидел цифру на бумажке и сразу согласился. Если бы он знал, что столько будет трудностей, запросил бы вдвое больше. Когда я подходил к двору Михаила, мой взгляд выцепил двух крепких парней в строгих темно-серых костюмах. Один держал под мышкой папку с бумагами, второй как-то слишком резко общался с побледневшим Мишей. «Миша, кто это?» — увидел я вышедшую из дома Ксению. «Ксения, это кредиторы по нашему дому», — спокойным голосом ответил Михаил. «Все нормально», — с тревогой в голосе спросила она. «Конечно, все замечательно», — ответил Михаил, выдавливая улыбку. Но все было ненормально и незамечательно. Как только Ксения скрылась в доме, а Михаил вновь повернулся к этой парочке, более высокий амбал схватил его за локоть и отвел за буйно разросшийся кустарник у входа, так, чтобы не было видно из окон дома. «Слышь ты!» — процедил он. «Поедешь с нами!» В общем, я решил тут же вмешаться. «Эй, господа, в чем тут дело?» — воскликнул я. «А ты кто такой?» — покосился на меня мужчина с папкой. «Я друг Михаила», — широко улыбнулся я. «Тот же вопрос я задаю и вам. Откуда? Почему вы так грубо разговариваете с моим другом?» «Иди, куда шел», — процедил амбал. «Сейчас ты пойдешь», — резко ответил я ему, смерив взглядом. «И очень быстро, но, скорее всего, сразу в участок. Еще раз повторяю вопрос. Откуда вы, странные люди? Покажите ваши документы. И почему вы позволяете себе рукоприкладство?» «Мы уже уходим», — отпустил его амбал и пристально уставился на Михаила. «Но наш разговор не закончен. Не прощаемся». Затем он прошел мимо меня, прожигая взглядом. Я лишь ответил тем же. Второй, совсем не кредитор, исчез еще быстрее, также напоследок кинув в мою сторону хищный взгляд. Когда автомобиль со странными людьми исчез за поворотом, я повернулся к Михаилу. «Миша, у тебя проблемы? Расскажи». Начал я разговор, и сосед лишь улыбнулся в ответ. «Да это по дому, я ж говорю», — легко ответил он. «Там путаница какая-то с документами, пошли лучше на огород». Я всмотрелся в соседа. Вроде и улыбается, а в глазах проскакивает тревога. Что-то точно произошло. Надо бы выяснить в ближайшее время. Затем мы посетили с ним огород. Я сорвал несколько стеблей целебных трав, которые успели вырасти за последние несколько дней до колена. Затем полил, набирая воду из бочки. В ней теперь всегда была вода. Сосед подключился недавно к новой системе, точнее, к новому колодцу, расположенному неподалеку. Ну а потом мы сели за стол, где меня угостили обалденными блинами с домашней сметаной и черным вареньем. Такой вкусноты я давно не ел. После того, как мы вышли во двор и отошли подальше в сад, Михаил вновь сжался, затих, улыбка пропала с его лица. Он знал, что я не отстану. «Это были не кредиторы», — всмотрелся я в него. «Они хотели тебя увезти. Но зачем? И куда?» Михаил тяжело вздохнул, затем сел на скамью и взлохматил свою прическу. «В общем, Ярослав, тут такое дело», — тихо, но отчетливо ответил сосед. «Я не тот, за кого себя выдаю».